История 53. Не ходите за ослами. Эту притчу мне рассказал один мудрый и успешный предприниматель. Уверен, в этой книге ей самое место. Осел подходит к бизону и говорит: «Бизон, а ты в курсе, что трава розовая?» Бизон посмотрел на осла в недоумении. «Осел, что с тобой, трава зеленая?» «Нет, Бизон, ты не прав. Ничего не смыслишь в жизни. Трава розовая и точка. Не веришь? Пойдем спросим у царя зверей льва, он нас рассудит». «Хорошо», — ответил Бизон, и звери пошли ко льву. «Лев, какого цвета трава? Бизон говорит зеленая, а я говорю розовая. Кто из нас прав?» — спросил осел у льва. «Конечно, розовая», — ответил лев. «Ура!» — радостно крикнул осел. «Тогда накажи Бизона как следует, чтобы ему неповадно было». «Хорошо», — ответил лев. «Бизон, слышишь, ты наказан. Год запрещаю тебе пить воду из самого чистого водопоя». Осел радостно ускакал, а Бизон подходит ко льву и спрашивает: «Лев, а зачем ты меня наказал? Разве трава розовая?» «Нет», — ответил лев, — «ты был прав, трава действительно зеленая». «Но почему я тогда не могу целый год пить чистую воду?» — с грустью в голосе спросил Бизон. «Бизон», — ответил мудрый лев, — «я наказал тебя не потому, что ты неправильно ответил, а потому что ты вступил в спор со ослом, да еще и согласился пойти за ним». Мораль. Не стоит спорить с теми, кто в принципе не готов изменить свою точку зрения. Избегайте бессмысленных споров. Признание очевидных фактов не требует доказательств. Не опускайтесь до уровня дурака, где он задавит вас своим опытом.